Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжим сегодня наше дальнейшее изучение послания Иуды, стихов 20 и 21. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа Иисуса Христа для вечной жизни». Опять Иуда сравнивает святых, которым он пишет, же учителями. А вы, в противоположность этим же учителям, возлюбленные. Ругатели, отступники от веры, же учителя, описанные прежде, разрушают труд Бога. Возлюбленные, Богом любимые, созидают его. Затем Иуда дает четырехкратное увещание для верующих, которых он называет возлюбленными. В предыдущей программе мы уже обратили наше внимание на первое увещание. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей». Мы уже указали, что слово «назидая» переведено с греческого слова, которое означает «строить на чем-то», «заниматься постройкой». «Назидая себя» означает, что мы ответственны за саморазвитие, за рост христианского характера, за сооружение строения, которое будет прославлять Бога во всем. Затем, «назидая самих себя на святейшей вере вашей» означает, что постройка христианской жизни основывается на применении учения Священного Писания к нашей жизни. Святейшая вера является основанием, потому что приходит к нам от Бога и открывает нам Бога, и потому что посредством ее человек становится праведником и способным жить для Бога. Теперь посмотрим на второе увещание, которое связано с первым – «молясь Духом Святым». Молиться Духом Святым не означает поверхностным произнесением молитв, а духовным общением с Богом, принося Ему каждую нужду и всякую трудность, будучи уверены, что Он готов по благодати восполнить одну и разрешить другую. Молиться Духом Святым может быть только результатом от нашей жизни по Духу. Ибо если не будет самоосуждения, молитва будет самолюбивой. Мы будем просить и не получим, потому что просим для наших возделений. Но когда Христос перед душою и сердце находится и наслаждается в нем, Дух Святой будет выражать эти просьбы, которые Бог готов даровать. Библия много говорит о труде Духа Святого в нас и в нашей молитвенной жизни. Наша молитвенная жизнь началась, когда мы сначала отвратились от себя и греха и отдались Иисусу Христу как Спасителю. Дух Святой запечатлил это, поселившись в нашем сердце, сделал нас способными молиться. Мы могли произносить наши молитвы раньше, но мы никогда не молились, пока Дух Святой не побудил нас. В послании к Галатам, 4 главе 6 стихе мы читаем: «А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче». Ава – древнесирийское слово для отца. Тогда было в общем употреблении у евреев. Итак, это означает, что когда Дух Святой поселяется в нашем сердце, мы можем, как рожденные свыше дети, с уверенностью обращаться к Богу как к Отцу. Ава Отче. Молиться Духом Святым означает молиться в энергии Духа и согласно воле и руководству пребывающего Духа Божия. Я верю, что апостол Павел говорит об этом в послании к римлянам, 8 главе с 26 по 27 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Молиться Духом также означает совершать наши просьбы в пределах молитвы веры, указанных в Слове Божьем. Когда Дух Божий контролирует наши мысли, наши чувства и наши просьбы будут не в согласии с человеческими мыслями и природными наклонностями, но в согласии с мыслями Духа Святого. Молясь Духом Святым – это выражение, которое соединяет два слова. каждое слово встречается больше 100 раз в Новом Завете. Это слова для молитвы и Духа Божия. Они встречаются вместе также в послании к Ефесянам 6 главе 18 стихе. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Из 6 определенных слов для молитвы, употребленных в Новом Завете, это более всего употребляемое. Оно относится к нашему регулярному общению с Богом, в котором мы приносим наши просьбы Ему. Однако, двойное употребление слова апостола Павла «всякою молитвою и прошением» указывает, что можно включать все формы молитв, а также и благодарности. Иуда подчеркивает важное дыхание жизни христианина, его непрерывное общение с Богом, но, несомненно, он имеет в виду эти глубокие старания и просьбы, которые ведут нас на колени во время великой нужды. Слова «молясь Духом Святым» показывает, как святые могут назидать себя в святейшей вере. Это означает, что молитва является важным фактором в христианской жизни, которая активирует все другие отрасли христианского опыта. Молиться Духом Святым также указывает на определение сферы места. Это означает, что все истинные молитвы совершаются в сфере Духа Святого, мотивируются и уполномачиваются им. Это означает, что если верующий желает действительно молиться, он должен быть исполненным Духом или контролированным Духом. Полнота Духа Святого является условием для успешной молитвы. Дух Святой, когда мы послушны Ему, руководит нашими просьбами и производит нас веру, необходимую для приемлемой и отвеченной молитвы. Выражение «молясь Духом Святым» также является исполнительным средством. Мы молимся посредством Духа Святого в уповании на Него. Одна простая, искренняя, Духом вдохновенная молитва совершает для дела Христа больше, чем 1000 красноречивых, осторожно выраженных молитв, исходящих из невозрожденного сердца и ума. Третье увещание Иуды является определенным повелением. Сохраняйте себя в любви Божией. Опять мы смотрим на другую сторону истины. Первая сторона истины уже была представлена в нашем послании. Первый стих открывает нам, что мы сохранены Иисусом Христом. Это Божья сторона. Здесь же наша сторона. Потому что мы сохранены силой Бога, мы должны сохранять себя в сознательном наслаждении Божьей любви. Иуда увещевает святых: «Сохраняйте себя в любви Божией». Они должны совершить это посредством упомянутого, назидая себя на святейшей вере и молясь Духом Святым. «Сохраняйте себя» происходит из греческого слова «терео». Это означает заботливо прилагать старания, беречь, охранять. Слово выражает бдительную заботу и подразумевает настоящее владение. «Сохраняйте себя в любви Божией» указывает на сферу места. Увещание для святых, чтобы сохранить себя в сфере любви Божией. Это значит, что они должны позаботиться о том, чтобы пребывать в кругу Его любви. Находиться в области особенной любви, которой Бог любит тех, которые назидают себя на святейшей вере и поддерживаются молитвой. Это любовь, которой является Бог, и любовь, которой Он любит святых. Святые увещеваются назидать самих себя на их христианском основании и молиться Духом Святым, чтобы в результате они сохранили себя на месте, где Бог сможет излить на них свою любовь. Иначе говоря, они должны так жить, чтобы они будут хранить себя на месте благословения. Здесь нет намека, что Бог перестанет любить их, но что грех в их жизни сделает невозможным для Бога дать им благословение в полном смысле. Заметьте, это не сказано, чтобы мы заботились, чтобы Бог любил нас, потому что такая мысль противоречит славному откровению Его, кто по существу является любовью. Голгофский крест показал нам все, кто Он. Ежедневно верующий имеет доказательство и любви, и милосердия. Мы любим Его, потому что Он первый возлюбил нас. Божья любовь пребывает неизменной, но мы должны сохранить себя в сознательном наслаждении ею. Да не будем сомневаться в испытании души этой любви. Обстоятельства не могут изменить ее. Трудности и наши недостатки не могут опорочить ее. Душа должна уповать на нее и торжествовать над всеми обстоятельствами, конфликтами и огорчениями. Аминь.